— Еще чаю, Юлиан Григорьевич, — вежливо осведомился полковник Жук, заметив, что гость отложил в сторону папку с документами и повернулся к генералу. Сидящий за столом грузный мужчина, по последней питерской моде одетый в серо-зеленый костюм и лиловую рубашку с ковбойским галстуком-шнурком, вежливо покачал головой. — Спасибо, Игорь Николаевич, чай у вас превосходный, но я не хочу злоупотреблять гостеприимством. Начальник второго отдела прошел к столу и неторопливо занял свое законное место в огромном кожаном кресле. Наступило время проверяющему показать когти и припугнуть взорвавшегося полковника, слишком долго просидевшего нетраханным в своей дальневосточной глуши. Он усилием воли прогнал острое желание закурить, заставил себя не думать о заветной пачке сигарет в боковом кармане пиджака и начал. «Я не открою вам тайну, Игорь Николаевич, сказав, что руководство службы, да и отдельные господа в министерстве, крайне недовольны происшедшим. Бытует также мнение, что вы потеряли былую хватку и допустили ряд просчетов, приведших в итоге к создавшейся ситуации». «А что за страшная ситуация, позвольте узнать, сложилась?» — ровным голосом спросил Жук, глядя на генерала, сидящего на неудобном стуле. «Не валяйте дурака, полковник!» — жестко прищурился тот, моментально перейдя тонкую грань, отделяющую официальную беседу разбор от конфликта, в котором собеседнику заранее была отведена роль козла отпущения. Полковник Жук удивленно приподнял аристократическую бровь и приготовился слушать. Висевший за его спиной авангардный Феликс недобро рассматривал незваного гостя суровым квадратным глазом. «Мы подробно изучили и проанализировали работу объекта С за последние несколько лет, а также вашу деятельность по организации его контрразведывательного обеспечения. В результате установлено, что более половины указаний, дававшихся моими предшественниками, не выполняется. Я, как куратор, не собираюсь закрывать глаза на явное нарушение вами приказов и распоряжений. Я вообще удивлен, почему вам все это сходило с рук. Мне кажется, вы засиделись в своем теплом болоте, почувствовали себя маленьким царьком. Князь Игорь, так про вас говорят. Но мы это скоро прекратим. Народное хозяйство нуждается в опытных организаторах, а кровь военной контрразведки должна обновляться». Князь Игорь молча смотрел в глаза собеседнику и думал, насколько все они одинаковые. Те, кто считает, что золотое шитье на погонах дает им право забыть об элементарных нормах этикета. К счастью, таковых немного, но гость явно был из их числа. Основное правило наделенного властью самодура — морально подавить нижестоящего оппонента, заставить его почувствовать свое полное убожество перед лицом высокого начальника. И главное — показать, что дальнейшая судьба подчиненного полностью в его руках. В общем, подготовить почву для внедрения своих гениальных приказаний и мудрых поучений, имеющих силу божественного откровения. Но страдающий от избытка веса генерал с лицом, постепенно наливавшимся кровью, приехал на Дальний Восток впервые и, безусловно, не совсем понимал, кого пытался поставить на место. Жук знал про него все, и не только потому, что из столицы один за другим поступали три звонка от его друзей из центрального аппарата. Сидящий напротив мужчина сделал карьеру, не выезжая за пределы Санкт-Петербурга. Папа — заслуженный чекист, мама — заслуженный педагог. Сынок окончил престижную школу на Васильевском острове и поступил в академию. Затем недолгая работа на земле, где он показал себя посредственным оперативником, и перевод на административно-техническую работу в кадровое подразделение. И тут, как говорится, масть пошла. Не блещущий интеллектом, зато хваткий и сметливый исполнитель, стремящийся четко придерживаться инструкций и всегда принимающий сторону патрона, он постепенно, шаг за шагом, поднялся на руководящую должность. Женитьба на засидевшейся в девках дочери непосредственно начальника тоже сыграла свою роль. А потом в верхах прогремела очередная гроза, вызванная сменой министра и последовавшая за этим неизбежная кадровая чистка, выдавила его наверх, обеспечив теплое место в центральном аппарате. Какой же придурок допустил тебя к материалам по объекту? Хотя ясно какой, и даже понятно, почему заказу. Умеет Бруно вовремя показать любому мастеру, кто на самом деле контролирует ситуацию. Действительно, вовремя. До затмения остались считанные дни, подумал полковник Жук. «Юлиан Григорьевич, вы разве не общались с генерал-лейтенантом Самойловым?» — спросил Жук, прекрасно зная, что старого товарища, не без его помощи перебравшегося в свое время на вышестоящую должность, месяц тому назад с почетом выгнали на пенсию. «При чем здесь это?» «Если бы вы удосужились поговорить с ним, большинство вопросов просто отпало. Но вы, вероятно, знакомы с объектом С только по материалам переданного вам контрольно-наблюдательного дела. Я мог бы вас просветить, но боюсь, что не смогу сломать сложившийся у вас стереотип и изменить то мнение, ошибочно принимаемое за единственно верное». «Какой стереотип? Опомнитесь, полковник! Вы за последние 15 лет тут столько дел наворотили. Сперва, будучи уже начальником отдела, отказались передавать объект в оперативное обслуживание другого работника. И это позволяло вам втирать очки проверяющим. Несколько лет назад вытащили из глубинки Некрасова и впоследствии отдали ему объект С. А ведь он, согласитесь, не вписывается в кадровые критерии». «Чем же?» «Николай Александрович показал себя прекрасным работником и имел множество поощрений за успешно реализованные дела. Он был холост, вел разгульный образ жизни», — отчеканил генерал, «и поэтому являлся фигурой наиболее уязвимой для противника в вербовочном плане. А вы ему доверили такой объект. Мы еще разберемся, что послужило причиной смерти вашего подчиненного. На честных и добросовестных чекистов нападения просто так не совершаются. Значит, он в чем-то увяз или спровоцировал кого-то». Князь Игорь снял очки и принялся неторопливо протирать и без того идеально чистое стекло бархатной салфеткой. Он понимал, что столичный паркетный генерал его провоцирует и с радостью использует любую возможность, чтобы показать некомпетентность начальника второго отдела. «Сейчас он спросит про Рязанцева», — подумал Жук. «Кстати, полковник, а на каком основании вы передали литерные дела по объекту С старшему уполномоченному вашего подразделения майору Рязанцеву? Насколько я знаю, приказ о переводе его на вышестоящую должность еще не состоялся. Ему даже допуск со второй на первую форму опять-таки не оформлен». «Послушайте, Юлиан Григорьевич», — начал было полковник Жук, но столичного гостя уже понесло. Он наконец-то почувствовал себя уверенно, сел на любимого конька и забыл все многозначительно недосказанное предупреждение и осторожно куцое предостережение в отношении подчиненного, выслушанное в коридорах министерства от поднаторевших в подковерных баталиях коллег. Молчать! Развели тут бардак! Считаете себя неприкосновенным? Зря! Я вас выведу на чистую воду. Для того меня сюда и направили. И никакие связи вам уже не помогут. Не тот случай. А вот это уже интересно. Неужели этого дурака используют не в темную, а дали вполне конкретную установку и даже заверили в дальнейшей поддержке? Ладно, это мы скоро узнаем. Полковник Жук отложил очки в сторону и мягко коснулся пульта дистанционного управления, блокируя входные двери. Теперь в коридоре на двери его кабинета горело «Не входить, идет совещание». А в самом помещении был активирован дополнительный контур автономной системы, выводящий из строя любые электронные элементы слежения и схемы информации.